Глава 21. Свободная охота. Победно войти в Москву немцы планировали в октябре. Но русские оказались непредсказуемы. Вместо того, чтобы покорно сдаться истинным арийцам, они объявили им войну. Жестокие бои за Смоленск, за Киев, за Ленинград задержали Тевтонскую Орду в их безудержном «Штурм-унд-Дранг». В начале октября главнокомандующий вермахта Адольф Гитлер приказал разгромить советские войска в боевой операции с громким названием «Тайфун». Замысел операции предусматривал все те же давно обкатанные приемчики Блицкрига. Мощными ударами крупных группировок, сосредоточенных в районах Духовщины, 3-я танковая группа, Рославля, 4-я танковая группа, и Шостки, 2-я танковая группа, окружить основные силы Красной Армии, прикрывавшие столицу СССР, и уничтожить их под Брянском и Вязьмой, а затем стремительно обойти Москву с севера и юга, захватив эту цитадель большевизма. На отдельную эскадру Люфтваффе, группу Ровеля, возложили детальную воздушную разведку Москвы и области. 7 октября, в нашей реальности 30 сентября, 2-я танковая группа Гудериана начала наступление. И уже 12 числа части немецкого 24-го моторизованного корпуса вышли к Орлу. Однако занять город сходу не удалось. 4-я танковая бригада Катукова при поддержке дивизиона «Катюш» капитана Чумака вломила немецкой 4-й танковой дивизии, атаковав ее маршевые колонны и выведя их из строя. Примечание. Это произошло и в нашей истории, только позже, у Мценска. 15 октября «Орел» все же пришлось оставить, успев закончить эвакуацию населения и заводского оборудования. «Группа Ровеля осуществляет дальнюю разведку», — нудил начштаба полка, «используя для этого самолеты Дорнье 215Б4, Мессершмитт 109Ф4/U3, Юнкерс 86П2, Хейнкель 177А3 и другие, способные достигать высоты 10-12 километров. Наша задача, товарищи, перехватывать этих разведчиков, тем более что МИГи для этого и созданы». Терпеливо дослушав, Жилин подошел к Николаеву. «Свободная охота?» — сказал он, полувопрошая, полуутверждая. Комполка кивнул. «Само собой, чтоб полные баки и строго обязательно кислородные маски. Готов? Всегда готов!» Иван пошагал к землянке, отрытой его пилотами. Полк перевели на аэродром у деревни Задняя Поляна, что в Новосильском районе Орловской области. «Игорь!» — подозвал он Литвинова. «Собирайся!» «Кудой, товарищ командир?» — спросил капитан, подхватываясь. «Тудой, на охоту! Оденься потеплее, там...» Жилин ткнул пальцем в небо. «Калатун!» «Есть!» Миги уже были заправлены, боекомплекты полные. «К запуску!» 10 минутами позже мигари набирали высоту. С утра было пасмурно, но облака плыли разрывчато. Солнце то и дело проливало с неба тепло и свет. Только лицо подставишь, почувствуешь, как слабо припекает, и тут же тучка застит. Стой и жди, пока разведнеется. На высоту 8000 метров истребитель взобрался минут за 10, сразу пробил пухлую вату облаков и окунулся в море солнца. И сверху светит, и снизу, отражаясь от белой облачности. И огромное синее небо вокруг, хотя не везде синева это чистая и беспримесная. Вон, на западе, вроде как ниточка белая в небе зависла. Это был инверсионный след самолета. Высоко летит, далеко глядит. Кислородная маска мешала усмехаться, но Жилин все равно растянул губы в улыбке. Охота может выйти удачной. Сразу напали на след. Летит что-то наверняка высотное. Хорошо еще, если ДО-215 или ХЕ-177, а если Ю-86. Юнкерс, правда, который 86-й не вооружен, но тут весь секрет в том, что Ю-86 может летать на высоте в 14 тысяч метров, куда никому больше не забраться. У Мига потолок 12 тысяч. Поднимется Юнкер с 2 километрами выше. И чем его оттуда сколупывать? «Хмара, видишь?» «Вижу. Только не разберу, что за хрень. А сейчас распознаем. Гарри!» Мигари пошли набирать высоту. Жилин сбросил скорость и переключил высотный корректор. «Игорь, опробуй пулеметы. Так, на 2-3 патрона. Мороз за окном, смазка может подмерзнуть. Понял, стрельну. На высоте Мик был в своей стихии. Здесь, в преддверии стратосферы, воздух был разрежен, и мощность двигателя того же мессершмитта резко падала. А вот на Мигаре она росла. Сверхзвуковой нагнетатель с поворотными лопатками Поляковского обеспечивал высокую степень наддува. В итоге тот же самый мотор, что выдавал в номинале 1200 лошадиных сил, на высоте в 5000 метров и выше мог развить 1400. Короче, очень неплохая машинка в умелых руках. Жилин покривился. Хреновым ты был главнокомандующим, товарищ Рычагов. Вовсе не на гробах летали советские военлеты. Они просто не умели как следует пилотировать. Потому и гробились. Так надо было учиться. МиГ — хороший самолет, но требует от летчика мастерства, да и от механика тоже. Высотный мотор нуждался в тонкой настройке. Все в той же умелости. А когда руки, извините, из задницы растут, то тут никакая техника не поможет. А как готовили летчиков? Да по старинке, будто им допотопный фарман вручали. Вон как их полк на Мигаре переучивали. Хватит вам, дескать, и 3-4 часов налета, нескольких полетов по кругу, 2-3 полета в зону, 2-3 на полигон и еще столько же на групповую слетанность. И все. Хорошо еще, что у них за плечами была та июньская неделя, попрактиковались. В итоге все замечательные свойства Мига, лучшая высотность и отличная вертикальная маневренность пропадали в туне, а летчики гибли. Между тем, вести бои на вертикалях Мигари могли почище мессеров, и его эскадрилья это как раз и доказала. Пилотам 3-й АЭ повезло с КМС-ком, ну, не будем скромничать. А КМС-ку подфартило с летчиками, способные попались. Могли и умели, и хотели учиться, и научились. А вот грустный факт. На 1 июня 1941 года в Западном особом военном округе числилось всего 64 пилота, способных действовать на МиГах днем, и всего 4 летуна, могущих использовать истребитель ночью и в сложных метеоусловиях. А у немцев каждый третий был ночником. Пилоты заканчивали авиашколы, имея 400 часов налета как минимум. Вот и отдали Люфтваффе господство в воздухе. А ведь именно МиГи могли доминировать в небе. Но при одном обязательном условии — сажать на Мигари умелых летчиков, для чего пилотов надо было готовить долго и тщательно. И что же этой зимой приказал начальник главного управления ВВС РККА, товарищ Рычагов? Усилить подготовку? Нет. Павел Васильевич ввел ограничения в курс подготовки летчиков по проведению учебных боев, по выполнению высшего пилотажа и полетов на малой высоте. Запрет распространялся на полеты с креном более 45 градусов, скоростью свыше 400 км в час и углом пикирования более 35 градусов. Как говорится, хотели как лучше, а получилось как всегда. Пытаясь снизить аварийность, Рычагов снизил уровень подготовки летчиков. «Поправим», — проворчал Жилин. «Шо, товарищ командир?» «Это я не тебе». Между тем, добычу, за которой стелился инверсионный след, уже можно было опознать. Черт! На север, тысячах на 10 метров, летел «Юнкерс 86П2». Длинный, тупоносый и двухкилевой, с громадными крыльями. Пара дизелей раскручивала его винты. Говорят, из кабины Ю-86 недостаточный обзор. Ну что ж. МиГ пристроился высотному «Юнкерсу» в хвост, продолжая набирать высоту. До самолета разведчика было далеко, никакая пуля не долетит. Мигарь двигался вдвое быстрее «Юнкерса», но... Ага, заметили. Ю-86 форсировал моторы и тоже попер вверх. Ну, теперь все зависит от того, кто первым доберется на высоту 12 тысяч. «Хмара, форсируй!» «Понял, товарищ командир». Два самолета-охотника и самолет-дичь сближались, одновременно восходя. Жилин вжал гашетку, ловя «Юнкерс» в прицел метров с 300. Далековато, конечно, но разведчик не юркий мессер. Очередь задела Ю-86 левое крыло. Литвинов добавил туда же. Кажется, двигатель задело. Это хорошо. В гермокабине «Юнкерса» сохраняется давление воздуха, равное тому, что на высоте 3000 метров, с помощью нагнетателя левого двигателя. Дышите глубже. «Юнкерсу» почти удалось подняться на 12 километров, но тут он резко пошел вниз. То ли давление в кабине стало падать, то ли движок сдох, то ли обе причины сложились. 400 метров, 300, 200. Ты мой. Длинная очередь прошила фюзеляж самолета-разведчика, ударила по правому мотору, задела гермокабину из двойного плексигласа, сверкнули осколки. Разгерметизация, однако. Очередь в упор добралась до баков с соляркой. Дистопливо не бензин, но тоже горит неплохо. Ох, и долго же вам падать, ребята. А вас сюда никто не звал. Ганс Ульрих Рудель. Облака плывут низко, зенитки свирепствуют. Мы достигли предела нашей способности воевать. Нет самого необходимого. Машины стоят, транспорт не работает, нет горючего и боеприпасов. Единственный вид транспорта — сани. Трагические сцены отступления случаются все чаще. У нас осталось совсем мало самолетов. При низких температурах двигатели живут недолго. Если раньше, владея инициативой, мы вылетали на поддержку наших наземных войск, то теперь мы сражаемся, чтобы сдержать наступающие советские войска. Г. Блюментрит. Воспоминание о великой армии Наполеона преследовало нас как привидение. Книга мемуаров наполеоновского генерала Каленкура, всегда лежавшая на столе фельдмаршала фон Клюге, стала его Библией. Все больше становилось совпадений с событиями 1812 года. Теперь политическим руководителям Германии важно было понять, что дни Блицкрига канули в прошлое. Нам противостояла армия, по своим боевым качествам намного превосходившая все другие армии, с которыми нам когда-либо приходилось встречаться на поле боя.